нельзя, нельзя слезы зря. Я отдаляюсь от тебя. В пустом вагоне поезда не судьба. Пусть будет каждый за себя. Прощай, прощай, моя звезда. Я ухожу в джунгли города. Опять закружится земля. Прощай, прощай, каждый за себя. И горький привкус на губах, и сердце бит, стучит в висках. Это страх. За себя.